Тот же день, ближе к вечеру, Первомайск, улица Чкалова. За час я и воды натаскал, и картошки нажарил с лучком, сдобрив колечками краковской. Такой вот бонус для мамы. До гаража я добрался в начале четвертого. Дверь стояла открытой, демонстрируя достижения товарища Вайткуса. Воротина стала толще за счет пенопласта, обшитого фанерой. Из центра струился дымок, и неслись заполошенные звонкие удары. Надо полагать, Арсений Рамуальдович растопил кузнечный горн и охаживал молотом какую-то деталь. Зайдя в мастерскую, я в этом убедился. Раскрасневшийся начальник держал клещами накаленный до красна шкворень, а малознакомый мне парень в очках, отдаленно похожий на Гарри Поттера, старательно лупил по нему молотком. «Здрасте!» — протянул я, настороженно оглядывая очкарика. «Здоров, Петрович!» — оглянулся на меня Вайткус и отер рукавом потное лицо. «Тут к тебе пополнение! Дай-ка!» Он отобрал молот и занялся доводкой. Частые удары так и сыпались, а пополнение вытянулось во фрунт. «Возьмите меня в центр!» — взволнованно зачастило оно, пальцем поправляя очки, сползшие на нос. «Да, у меня -3, но кое-что я умею. Мы со старшим братом в прошлом году собрали вездеход «Амфикар». В моделисте-конструкторе подсмотрели». «Амфибию?» «Ага», — робко улыбнулось пополнение и доверчиво поделилось опытом. «Дольше всего с колесами возились. Нужно было 6 арочных шин, широких таких. А где их взять?» «Так мы сами сделали формы для вулканизатора и выпустили целых 10 штук». «Из сырой резины», — подивился я. «Ну?» — загордился очкарик. «Мы на нашем 6-лапом рыбу ловить ездили. Он и по болоту, как по дороге, и по песку». Сейчас Вовка задумал багги строить. «Ну, такой для гонок. Там вместо сплошного кузова щитки только и предохранительные дуги». «Знаю», — кивнул я. «Вовка, это твой брат?» «Ага». Очкарик малость подуспокоился. «А тебя как звать?» «Гоша». «То есть Георгий. Ну, Гоша, в общем. Кирш». «Гоша Кирш. Я в 8А учусь». «Ладно, Гоша Кирш», — величественно кивнул я. «Мы тебя берем». «Ух, спасибо!» — обрадовался конструктором Фикаров. «А то мне сказали, что сюда не всех принимают». «Блин!» Гоша покраснел до пунцового оттенка, и я поспешил его успокоить, пока он не сгорел от стыда дотла. «Ви, товарищ Кирш», — проговорил, копируя Сталина, — «неправильно понимаете политику нашей партии. Мы тут не гонимся за массовостью. Нам нужны люди с мозгами, и чтобы руки у них не из заднего места росли. Умеешь работать и думать, значит, годишься. Пойдем, покажу фронт работ». Я провел Гошу в гараж и даже приосанился. Все ж таки не совсем я забросил работу. «Вон». Кузов уже более-менее напоминает пикап. Передок ровно обрезан под будущий стеклопластиковый бампер. Дверцы сняты. Я в них монтирую стеклоподъемники. А под новеньким капотом пустота. Движок обещал перебрать Рамуальдыч. Коробка-автомат на моей совести. А над турбонаддувом надо покумекать. Вот и будет кому. «Здесь поставим мотор», — показал я. «А здесь турбокомпрессор». «Движок ижевский, мощным не назовешь, а с турбонаддувом КПД сразу вырастет на треть. Машина сможет разгоняться с места до 100 км в час вдвое быстрее. Принцип простой. Выхлопные газы раскручивают одну крыльчатку, а та через вал вращает другую, нагнетающую в цилиндры больше воздуха. Займешься?» Гоша молча кивнул. Глаза у него горели, а пальцы пошевеливались, как у стрелка на Диком Западе, готовясь выхватить. Нет, не кольт, а разводной ключ. Или микрометр. Ну, давай. Чертежи вон на стенке, а я пока замками займусь. Поглядел в маленькое зарешоченное окошко на школьный двор, отвлекся на минутку, и тут же на память пришла Инна. Я вздохнул и усилием воли отогнал пленительное видение. Вон, замками очаровывайся. В новом пикапе нельзя хлопать дверцами так, как в «Жигулях», сотрясая все авто. Легонько надо, деликатно. Чпок, и заперто. Целый час мы все трое молча и напряженно работали. Рамуальдыч доводил до ума старый гидропресс. Гоша кумекал, как ему сподручнее турбинку смастерить. А я вырезал пластину, просверлил где надо. Собрал бутерброд замка по памяти, как в одной из Тойот, и стал прилаживать. Часы натикали ровно 5, когда дверь резко распахнулась, и внутрь завалилась целая компания. Дюха Жуков, Изя Диновицер и Женька Зинков, одетые, вношенные и нестиранные. «Ак!» — зловещим голосом протянул Изя. «Втихушку, значит, да? А мы, значит, уже чужие на этом празднике жизни, да?» «Нехорошо это», — попенял мне Евгений. «Не по-товарищески», — пригвоздил Дюха. «А если по-русски?» — сказал я, убирая надфили. Все трое изобразили высшую степень возмущения. «Нас чего не позвал?» — возопил Диновицер. «Сидит тут над железяками, чахнет». «Мы тоже хотим», — категорично заявил Жека. «Садитесь», — ухмыльнулся я, — «почахнем вместе». «Между прочим», — церемонно сказал Дюша, — «мы переоделись в рабочее. Показывай, что делать. И Жака, что ли, чинить?» «Сейчас мы его». Я с трудом укротил страстное желание одноклассников чего-нибудь отремонтировать и направил их энергию в мирное русло. Откровенно говоря, я рад был, что нас стало 6. Зазывать друзей я не хотел. Они-то пойдут именно что по дружбе. А вот по желанию ли? Зато теперь явились сами, и мне сразу полегчало. Жека, Дюха, Изя, я всех с 1 класса знаю, и даже будущее мне их известно. Скверное, по правде говоря, будущее очень скверное. Вот и попробуем исправить его вместе. А еще у меня на примете один рукастый и головастый студент. Эдик его зовут. Надо будет его тоже привлечь. Ценный кадр. «Стеклопластиком занимались?» — вопросил деловито. Одноклассники дружно замотали головами. «Сейчас займемся», — утешил их я. «Сообразим ижу, дизайнерский передок». Помолчав, указал в потолок извечно грузинским жестом и проговорил голосом вождя. «За работу, товарищи!» Среда, 19 февраля 1975 года, раннее утро. Первомайск, улица Дзержинского. Подтаявший вчера снег схватился за ночь хрупкой льдистой корочкой. Под утро задуло, хмурое пасмурное небо фальшиво улыбнулось ясной просенью и снова закуталось в серые меха облаков. Потянуло холодом, ветер гремел жестяным подоконником, сквозил через неприкрытую форточку, но я мужественно откинул теплое одеяло. Сегодня мне выпала стыдная радость. Отменили 2 первых урока. Математику и геометрию. Нина Константиновна приболела. Настя, завистливо бурча, поплелась в школу одна, а я, помахав ей на прощание, сразу занялся неотложным делом. За мной должок. Чтобы звонить по телефону, оставаясь неузнанным, я собрал простенький преобразователь голоса. На скорую руку, без корпуса. Голая плата с натыканными транзисторами, 2 батарейки, крона, примотаны к ней синей изолентой, и так сойдет. А послание Андропову наговорю через микро-ЭВМ. Я завел свой коминтерн, подключил магнитофон-спутник, вставил драгоценную кассету Sony, для благого дела не жалко, прокашлялся, нажал красную кнопку и заговорил в маленький микрофончик. «Уважаемый Юрий Владимирович, я тот, кого вы называете Михой или Хиллером. Только не анализируйте голос, который вы сейчас слышите. Он не мой. Я говорю через специальный преобразователь. Я пока не готов открыто с вами сотрудничать. Не хочу лишаться обычной жизни. И у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, не ищите меня или хотя бы убавьте прыть ваших подчиненных. Неужели вас так волнует тайна моей сверхинформированности? Может, стоит сосредоточиться на главном, на самой информации? Кстати, я всеведением не страдаю. Очень и очень многое мне неизвестно точно так же, как и вам. Но кое-что знаю. Сейчас расскажу о некоторых событиях, которые произойдут в этом году, и немного затрону более отдаленное будущее. Я говорил четко и неторопливо, с выражением. Мне едва хватило кассеты, чтобы записать все, что хотел. Конечно, наговорить я мог куда больше, но стоит ли пугать предков такими безобразиями, что учинят их неблагодарные потомки? Перемотал кассету, вынул ее и упаковал в коробочку. «Готова посылочка!» Быстро накинув куртку и сунув ноги в разношенные прощайки, я спрятал послание и прихватил с собой преобразователь, завернутый в газету. Вышел, запер дверь, спустился по лестнице. Сегодня все эти привычные действия обретали некий иной смысл. Как-никак, я нес в кармане куртки хороший заряд после знания. Если его использовать с толком, мир немножечко изменится и в границах СССР, и за рубежом. Я направлялся к железной дороге, где стояла старая кирпичная башня, имевшая отношение к водокачке. Паровозы ушли на запасные пути, а башня осталась торчать в гордом одиночестве, как монумент эпохи пара. В детстве мы сюда частенько наведывались, но дяди-путейцы нас гоняли, а ныне тут все заброшено, и подходы хороши. Явишься незаметно и легко уйдешь, если что. Тщательно выбирая, куда ступить, чтобы ненароком не оставить след на снежных наносах, я обошел башню и скрылся в сырой тени. Вот он, тот самый кирпич. И даже моя пометка на нем осталась, намалеванная синей эмалью. Железнодорожники забыли банку, когда красили перила виадука. Рукой в перчатке я пошатал кирпич и потянул его на себя. Тут мы играли в войнушку, а в башне был штаб. Кто-то из мальчишек заметил, что третий кирпич от угла вынимается, если хорошенько постараться. И все даже повыли немножко от восторга. Настоящий тайник! Здесь мы прятали секретные донесения. А теперь за кирпичом скрыта кассета со сведениями ОВ. ОВ — высший гриф секретности, особой важности. Тщательно все осмотрев, не забывая глядеть под ноги, я спустился по тропинке с насыпи и поспешил к будке телефона-автомата. Поблизости, на улице Революции, стояла такая, но мне она не подходила, уж больное место людное. Я свернул на улицу Розы Люксембург и по ней вышел на Дзержинского. Вот. Серая кабина уютно устроилась за углом монументального дома, рустированного камнем, будто спряталась от желающих позвонить. Оглянувшись, я снял трубку и опустил 2 копейки. Набрал нужный номер. На втором гудке медяшка провалилась в телефон-автомат, а мне в ухо нетерпеливо толкнулся усталый голос. «Алло!» Едва не глотая прикрученный к плате микрофон, я негромко сказал. «Мне нужен полковник Олейник». Преобразователь понизил частоты, выдавая грубый бас с неестественной интонацией. «Я слушаю». Насторожилась телефонная трубка. «Миха говорит, запись можете не вести, мой голос изменен через электронный прибор. Слушайте внимательно». Я быстро растолковал начальнику областного УКГБ, где именно сделал закладку, и нажал на рычажок. Успел. Мой звонок занял от силы 40 секунд, так что эту будку они вряд ли вычислят. Она мне еще пригодится. Быстренько завернув обратно в газету «Преобразователь», я побрел домой, одновременно ощущая облегчение и напряг. Сделал то, что должен был. Это я молодец. Но все-таки гнездится где-то в подсознании смутный образ запаленного фитиля. Ох, и бабахнет! «Миша!» Вздрогнув, я остановился. Меня догоняла Рита Сулима. Даже в неизящной шубке под леопарда она выглядела стройной. Глазищи какие! «Привет!» — сказала Рита. «Домой?» Она улыбалась, говорила оживленно, весело даже. А вот взгляд оставался серьезным, удивленным и грустным. «Привет!» — поежился я. «Домой, потом в школу». «Я тоже!» — заулыбалась Сулима, глядя по-прежнему невесело. «Слушай, а давай завтра в кино сходим? На Есению!» Вздохнув, я покачал головой. «Не получится, Рит». Сулима нисколько не огорчилась, да и не для того она меня в кино звала. Это проверка такая. «Не получится из-за Инны?» — прищурилась девушка. «Да», — выдавил я. Рита понятливо закивала, слегка отворачиваясь, словно не слишком хотела меня видеть. «Мне всегда нравилось, что ты не врешь», — сказала она негромко. «Ты ее любишь?» «Если скажу, что люблю, это будет самоуверенным излишеством, что ли?» — заговорил я без охоты. «Сама же сказала, я не вру. Не хочется мне бросаться словами. Надо сначала в себе самом разобраться. Влюбился, да. Но влюбленность и любовь — разные чувства. Я не изворачиваюсь, просто, как бы это выразить, не хочу отдавать за бесценок дорогую мне вещь». Сулима пару раз озадаченно моргнула, а после глянула на меня с уважением. «Знаешь, я тебя поняла», — улыбнулась она. «Инке ты еще классе в восьмом понравился». Она с тех пор ни на кого больше и не смотрела. Осеклась, прищурившись. «Тогда кто я?» «Я тебя тоже понял», — с трудом выговорил я и ухнул, будто в ледяную воду нырнул. «Ты моя лучшая подруга». Рита горестно покивала. «Спасибо и на этом». «Риточка», — взмолился я, — «мне и так тяжело. Ну, прости, пожалуйста, у меня и в мыслях не было ни задеть тебя, ни обидеть. Я хотел встречаться именно с тобой, ты мне очень нравишься. Но мы же не выбираем тех, в кого влюбляемся. Нет, я не корчу из себя страдальца. Просто не вписываюсь в образ влюбленного дурачка с блаженной улыбкой, который с утра до вечера лепечет о счастье. Наверное, я его перерос». Сулима понятливо кивнула. «Знаешь, когда я поняла, что не только Инка в тебя, но и ты в нее...» — проговорила она затрудненно. — Так разозлилась? Такая ревность вдруг разыгралась. А потом я успокоилась, поплакала. Еще немного поплакала и смирилась. Нет, этот глагол не для меня. Ладно, потом нужное слово подыщу. Обидно было. И сейчас обидно. Почему она? Почему не я? Рита остро посмотрела на меня. Никогда такого парням не говорила. «Перед тобой одним, как это, раскрываюсь!» Звучит, как раздеваюсь. Наверное, я слегка покраснел, потому что девушка сразу заулыбалась. «Ладно, Мишечка, все равно ты хороший, и... дай я тебя поцелую в крайний раз!» Сулима чуть склонила голову и подалась ко мне, до самого последнего момента не закрывая глазки. И все-таки не удержалась. Сомкнула вздрагивающие веки, когда ее губы коснулись моих, прижались, раскрываясь, засасывая. Рита медленно отстранилась, сняла варежку и бережно кончиками пальцев стерла помаду с уголка моего рта. Отступила на шаг, подняла руку, чтобы попрощаться, и вдруг замерла. — А Марина? — спросила она с великим интересом. — Несбывшаяся мечта! — криво усмехнулся я, почему-то тут же вспоминая Наташу. Сулима наклонила голову, словно изображая замедленный кивок, и сказала со странной успокоенностью: «Мечтать не запретишь. Ну, пока, пока». Я долго глядел ей вслед, пока девушка не обернулась на переходе, засветилась радостью и помахала мне рукой.